Матерь Агни-йоги. Чем более тяжко на сердце, тем надо стать плотнее и ближе. Самые ярые волны прибоя разобьются о скалу преданности и стойкости.